Глава 44. Я стояла перед зеркалом и с удовольствием разглядывала получившийся результат. Мадам Глори постаралась на славу. Насколько я поняла, она лично занималась платьем, не доверяя это дело своим швеям. Темно-синее из летящего шелка с привычной мне талией местные модницы носили завышенный, греческого стиля. Длиной до пят, чуть расклешенное к низу. Оно облегало мои бедра при каждом шаге, ненавязчиво намекая на точеный стан и фигуру без излишков. А тонкие бретельки подчеркивали хрупкость плеч и лебединую шею. Цвет наряда выгодно оттенял очи, синий, как океан, и словно подсвечивал белую нежную кожу лица, декольте и открытых рук. Кстати, последнее тоже не было принято в местной моде. Чаще франтихи носили платье с рукавами-фонариками и три четверти. Прическу мне собирала мадам Денис Ариуа. Женщина оказалась весьма искусной в этом деле. Мои каштановые локоны уложили высокую конструкцию, концы завили монструозными щипцами, создав тугие красивые букли. А после Денис разделила их на мелкие кучерявые прядки. А о макияже мне пришлось позаботиться самой. Тут, конечно, дамы уже вовсю умели наносить румяна, странные и чересчур светлые, и подкрашивать глаза какой-то черной смесью. Я поступила иначе. Создала пудру с нуля, по своему рецепту. Благо, все, что необходимо, нашлось на складе маркиза. О, склад моего жениха нужно описать особо. Я, конечно же, предполагала, что это отдельно стоящее здание, но и подумать не могла, насколько оно огромно. Целый ангар, куда без проблем войдет военный Боинг из моего мира. «Зачем вам столько места?» – спросила я Алина, когда мы подкатили ко входным высоким вратам, ведущим в святая святых моего будущего мужа. «Моя компания поставляет товары не только в Марсель, Джейн, но и во все города королевства», – спокойно ответил он, лично помогая мне выйти из Ландо. «И часть в соседние страны. Это не единственный склад в Марселе, но самый крупный. Здесь вы найдете все». «Прямо-таки все», – подначила его я, лукаво улыбаясь. Мужчина лишь загадочно сверкнул глазами. Перед нами распахнули внушительную, обитую железом дверь, и я первой шагнула внутрь. Но, сделав пару шагов, ошеломленно замерла. Все мое нутро затрепетало от увиденного. Всегда поражалось умению людей создавать нечто грандиозное. И пусть все эти полки, стеллажи, шкафы уступали в величии и исторической ценности тем же египетским пирамидам, но их количество, разумное расположение, правильное заполнение свободного пространства восхищали не меньше. «Вау!» Прошептала я, краем глаза заметила, как после моего восклицания Ален чуть выпятил грудь, явно гордясь своим детищем. «Это невероятно!» Коробки разных размеров, подписанные аккуратным убористым почерком и скрупулезно пронумерованные. Пожилой, но очень бодрый кладовщик умело вынул из-под длинного стола стойки узкий ящичек с карточками, где что-то значилось в алфавитном порядке. «Ох, это ведь каталог!» Какое приятное открытие! Но чему я так удивляюсь? Мир схож с моим. Его населяют разумные, и вполне логично, что кто-то из них додумался до такой простой, но удобной формы учета товаров. И да, я действительно нашла здесь все, что мне было нужно для моих целей. Разве что живокост, маранту и кору вяза пришлось искать самой на местном рынке. В последнее время мелькали странные мысли, которые словно были вовсе и не моими. Зачем мне что-то делать, если у меня богатый жених? И сама я скоро верну все свое немаленькое наследство и перестану нуждаться в деньгах. Может, не нужно так надрываться? Так-то оно так, но с раннего возраста я привыкла заботиться о своем финансовом благосостоянии самостоятельно, ни на кого не надеясь и не рассчитывая. Я – пахарь. Вот не могу сидеть, сложа ручки, и пожинать плоды чужого труда. К тому же любой ресурс конечен. Замужем я пробуду недолго, и наследство может истощиться. Пусть не на мне, а на моих внуках. Нет уж. Я намерена приумножить то, что есть многократно. Вернувшись домой, дождалась, когда слуги уложат коробки на стол, и принялась за распаковку. А потом и к творческому процессу создания румян, и не только. Смешала по одной части порошков живокоста, арратуры, порошок маранты, глины и коры вяза красного. Добавила капельку эфирного масла, тщательно перемешала. Затем занялась нужным мне оттенком, добавляя маленькими порциями в образовавшуюся смесь свекольный сок. Получившуюся немного влажную субстанцию еще раз перетерла пестиком в ступке и равномерно выложила на серебряный поднос. «Вот так. Пусть теперь полностью просохнет», – пробормотала я, укладывая поднос на подоконник под лучи яркого осеннего солнышка. А вечером готовую сухую пудру пересыпала в баночку и плотно притерла пробку. «Готово!» Эти воспоминания пронеслись в голове, пока я самодельной кисточкой из свиной щетины наносила пудру румяна на скулы и на верхнее веко. Затем аккуратно подвела глаза и растушевала их к внешнему краю глаза, создавая легкий дымчатый эффект. «Леди Джейн?» В комнату деликатно постучала мадам Анна. «Господин ожидает вас в главном зале». «Хорошо». Благодарно кивнув ей, бросила последний взгляд в зеркало и развернулась к входной двери. Я не шла, скользила по мягкой ковровой дорожке. Маркиз ждал у подножья главной лестницы, ведущей в большой мраморный холл. Услышав шаги, поднял голову вверх, чтобы взглянуть на меня, и протянул было руку, но так и замер, во все глаза меня разглядывая. «Джейн, вы ли это?» Было видно, что он сказал первое, о чем подумал, но через секунду опомнился и быстро добавил, мило покраснев. Не знала, что красавчика маркиза хоть что-то может настолько смутить. «Вы прекрасны, леди Лассалье! Простите, я не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько ваша красота ослепительна». И сказано это было так горячо, что я ни на секунду не усомнилась в искренности его слов. Подхватив юбку, принялась не спеша спускаться. «Благодарю, Ален». Едва заметно, кокетливо изогнула уголки губ и подала ему руку, чтобы мужчина помог мне преодолеть оставшиеся 3 ступеньки. Теплая, сильная ладонь обхватила мои тонкие пальцы, вызвав по всему телу сон мурашек, и я, поддерживаемая будущим супругом, медленно спустилась к подножью лестницы и замерла, глядя в магнетически прекрасные глаза Алена Лервье. Он же не спешил отпускать мою руку. «Я и не замечал даже», – прошептал он, а я лукаво прищурилась. «Прекрасное не обязательно должно слепить, маркиз Лервье. Вокруг много скрытой красоты. Нужно просто уметь ее видеть». «Вы меня научите?» Все так же негромко поинтересовался он. «Если вы готовы учиться», — ответила я. «Готов». Вечер обещал быть теплым в такой-то готовой ко всему компании. До особняка старого герцога мы добрались очень быстро. Всего 2 квартала отделяло дом маркиза от резиденции главы рода Ларвье. «Софи!» Старый герцог смотрел на меня и более не мог вымолвить ни слова. В его поблекших глазах читалось потрясение вперемешку с какой-то затаенной болью. «Дедушка, это леди Джейн, не леди София!» Встревоженно ответил Ален, подходя к лорду Анри и мягко подхватывая того под локоть, чтобы поддержать чуть покачнувшегося старика. «Да, да-да». Закивал его светлость, не сводя с моего лица ищущего взора. «Джейн, вы невероятно похожи на свою бабушку». «Я помню, вы уже говорили мне об этом». Улыбнулась я и подошла к лорду Алену, чтобы мягко пожать его морщинистые руки. «Не обижайтесь». Как-то по-особенному выдохнул герцог, словно мыслями был вовсе не здесь, а где-то там, рядом с его Софией. «Ален, тебе просто сказочно повезло, что леди Джейн согласилась стать твоей женой. Внучка графини Лассалье однозначно не может быть ординарным человеком». «Я уже понял это», — кивнул Ален без тени улыбки. «Очень серьезно. так, что в моей душе мелодично зазвенела глубоко спрятанная струна.